Глава 9. «Ну и что вы, молодой человек, можете сказать в свое оправдание?» — спросил Шашин. Я недоуменно уставился на него. Вот уж от кого-кого, а от него я подвоха не ждал. «Придешь еще ко мне за зельем», — мелькнула злобная мысль. «Осторожным я стал. Три жены беременных. Раньше бы хама на месте убил». Ехидно начал оправдываться в том, в чем меня даже не обвиняли. «Вызов на дуэль не считается, вы сейчас в разных статусах». Сухо поправил меня барон, преподаватель и знаток этики. «Вот в том-то и дело. Уйти бы мне из школы и хама того тут же прирезать. А я нежничаю, высчитываю что-то. Гнилая у вас школа. Сначала одна преподавательница сжечь пыталась. Потом эти два гаврика, я киваю на Шашина с одноглазым, под кару императорской семьи подставить хотели. Потом третий, и кто? Должностное лицо школы. Хамит, оскорбляет, дуэль предлагает. А я ведь еще никого не убил до сих пор. А хочется. Всех подряд. От рабоуборщика до директора школы. Выплевываю я слова. «С вами потом знаете, что сделают?» — ухмыльнулся барон. «Вот именно, потом. А у тех, кого я убью, никакого потом не будет», — напоминаю я. «Так, объяснения получены. Предлагаю вернуть Гарду все штрафные баллы и в качестве компенсации предоставить день отдыха», — резко хлопнул по столу Шашин. «Я за». Одноглазый поддержал его, тоже ударив ладонью по столу. «Друзья, а вам не кажется, что он только что нарушил еще пару положений устава школы? Мы ведь все согласовали, но тогда речь шла о взорвавшемся в Орлении, которого надо наказать. А это ведь уже другое дело», — растерянно пробормотал барон. «Это другое, но это потом. Сейчас мы рассматриваем случай с дисциплинарным директором и учеником школы», — мягко возразил Герт. «Вы за мое предложение или против меня?» «Хм, безусловно, за, но теперь...» «Отлично. Заседание нашей дисциплинарной комиссии объявляю завершенным», — еще раз хлопает по столу Шашин. «И, друг мой, не советую вам подавать жалобы на нарушение устава школы. Мы их не подтвердим». «Но как? Подожди, Герт. Этого нельзя так оставить», — вспыхнул барон. «Гард, убийца свинячий, убирайся отсюда, уши он тут развесил», — выгнал меня Шашин, не дав дослушать, чем дело закончится. «Что он имел в виду? Я свинячий убийца или убийца свиней? Да пес с ним. Зря я на Шашина затаила беду. Он всего лишь формальности соблюдал. А вообще школа мне уже поперек горла стоит. Хоть я тут и два ранга поднял. Домой хочу, к девочкам. А когда у меня выходной? Надо бы в бордель первым делом заглянуть». Два дня до выходных протянулись в напряженной, но малоуспешной учебе. Нет, ножи и кинжалы я, конечно, сдал с двумя плюсовыми баллами, но первым так и не стал. Оба раза только второй. Ножами лучше всех владел тихий, точенький паренек, которого я раньше и не замечал. А кинжалы неожиданно лучше всех отработал Дава. А вот с остальным беда. Учиться мне еще и учиться. Как там Ленин завещал в моем пионерском прошлом? В единственный свой выходной, полученный как моральную компенсацию, я первым делом отправился к магам. Хотелось пообщаться с женами. Благо рядом со школой. Дошел туда пешком, наслаждаясь прохладой. Погодка в столице начала портиться. Вот-вот снег пойдет, хотя для этих мест это редкость. Поговорить удалось только с Милой. Пьон в это время занималась с Лучкой моего шикарного жеребца с привезенными из империи знатными кобылами. А Ольча поехала проверять гостиницу. Туда прибыл какой-то важный гость. Простодушная Мила выдала все секреты. Пьон уже тошнит. И Ольча даже давала ей наш амулет для защиты плода, скорлупу Деи. А у Ригарда тоже намечается прибавление, в смысле у его жены, но он, надеюсь, причастен. Еще к нам заезжал барон Малоси, привез налоги и запросил разрешение построить гостевой домик на побережье. Пьон разрешила, но с условием. Держать там не менее трех охранников и при необходимости помогать в обороне поселения. Порт мой постепенно строился. Там уже обосновалось около полусотни жителей, плюс наемные артели рабочих, да и гости с кораблей захаживали, хоть пока и редко. Аньен тоже ноет, мол, скучно ей, хочет развлечений, просится в порт что-то там прикупить. Подумав, даю согласие. Разумеется, ее дочку и мою сестру я с ней не пускаю. Ольча мелкая, пока единственная кровная родственница. А вот моей неудавшейся мачехе можно и развлечься. Пусть возьмет двух-трех охранников и выдайте ей пару десятков золотых, велю я. После визита к магам нанимаю кибитку и еду в усадьбу. Несмотря на раннее утро, удалось прикупить жареную курицу и овощи. С наслаждением после скудного школьного питания вгрызаюсь в бок курицы. Неудобно, конечно, столика в этом транспорте и близко нет. Кибитка маленькая, трясущаяся и откровенно плохонькая, зато дешевая, всего серебрушка в час. Взял я ее не из жадности, а потому что подвернулась первая. Чего не учел, так это понты. Когда ехал на своем дилижансе, все видели. Эксклюзивная модель, едет кто-то важный, а тут кибитка. Перед самым поворотом в наш переулок она вдруг дернулась и встала. А за тентом рявкнул чей-то могучий грозный голос. «Куда прешь, грязь? В сторону жмись, выпарю!» Выглядываю наружу с интересом. После разговора с домашними настроение философское, мечтательное. Вспомнил свою милашку Милу. «Спрячь свое рыло, пацан!» Орут, очевидно, уже мне. А потом опять кучеру. «Ты, горе-кучер, расцепляй колеса своего хлама с моей каретой, пока не сжег вас вместе с этой рухлядью». Я легко выскакиваю наружу и с наслаждением распрямляюсь. Не люблю тесноту. Хоть в ней и не в обиде иногда бывает. «Что за гусь?» Лениво интересуюсь я у здоровенного усача в форме какого-то наемного отряда с мечом на боку и знаком мага пятого ранга на камзоле. Гусь стоит рядом с добротной каретой, на козлах которой восседает мужик с такой рязанской рожей, что словно дома побывал. Здоровяк смирил меня взглядом. «Я без графских знаков. Еду ведь из школы, а они там под запретом. Ни гербов, ни регалий», — достал меч и ткнул им в мою грудь. «Ну, то есть попытался». Я поставил воздушный щит, и клинок уперся в невидимую преграду. «Ты кто такой?» — сдержанно спросил усач, уже поостыв. «Я задал вопрос. Жду ответа», — повторяю я, не повышая голоса. «Маг пятого ранга, Бейлин Тайт. Наемный отряд «Морские каракатицы». Прошу прощения, не вижу, кто вы. Неверно оценил ситуацию», — приносит извинения маг-наемник. «Так неинтересно, а подраться?» «С другой стороны, его понять можно, ведь я показал заклинание восьмого ранга». «Проехали», — разочарованно сказал я. «Да пока не проехали. Сраная кибитка, узкие переулки. Долбанный граф Кныш, долбанный командир отряда», — ругался усач, помогая кучерам расцеплять транспорт. «Что ты там прокукарекал про графа?» — слегка ударил я звуковой волной. Маг-наемник рухнул на землю, а карета и кибитка наконец расцепились. «Город Кныш, это я. Прошу прощения, граф. Сказано на эмоциях, в торопях, да еще после 3 часов поисков вашего жилища». Маг умело огасил конфликт. «Да и пес с ним. Что тебе от меня надо?» Выпуская пар, спросил я у поднимающегося из пыли оппонента. «У меня для вас сообщение и передачка», — сказал он таким тоном, «что у меня за ноутбук, в который когда-то вошел нож еще там, в тюрьме. Дачка, кабанчик, ностальгия по земле». Перед тем, как я тогда получил заточкой в бок, мне сунули дачку от шефа. Теперь понимаю, это было вроде последнего желания приговоренного. Я тогда и взглянуть толком не успел. Дернули на допрос, а потом и вовсе переселили в это тело. Вот и сейчас новая передачка вызвала во мне не радость, а тяжелую тревогу. «Передачка — это хорошо». Я внимательно оглядел мага. «Давай». «Может, мы к вам заедем?» — заявил усач, и сразу ясно. «Готовится босяцкий подгон с сюрпризом». «Что ж ты простодырый такой? Все на роже написано». Накидываю на себя щит и вовремя. Поток пламени из кареты обрушился на меня и кибитку. Меня он обогнул, а вот застрявшего за моей спиной кучера зацепил краем. Тот взвыл диким голосом, а кибитку вместе с конягой поток сжег дотла. Отвечаю самым убойным заклинанием, разрядом молнии, с трудом пробивая защиту. Из кибитки вываливается обгорелый усач, зажимая в руках посеревший драгоценный камень в золотой оправе. Явно артефакт, которым пытались меня прикончить. Кучер кареты таращит на меня такие квадратные глаза, что сразу ясно. Он тут ни при чем. А сзади воет благим матом мой несчастный извозчик, лишившийся колесного транспорта и четырехногого двигателя. Из ворот усадьбы уже мчится Бурхис, на ходу вытаскивая из-за пояса какой-то жезл. Связываю мага от моего удара, валяющегося без сознания, и принимаюсь лечить своего наемного кучера. Сперва физически, а потом и морально, сунув ему 10 золотых за ущерб. Кладу врага на покоцанную карету, и вражеский извозчик, тяжело вздохнув, катит к нашим дверям. «Повтори еще раз», — Вашему отряду заплатили за мою голову и сунули артефакт утренней зари с магией 12-го ранга. Кто заплатил, не знаешь? Вопросы все к вашему командиру? Подвожу итоги первичного допроса Бейлина. Все так. Говорил я командиру, не лезь к магу и графу. Седьмой ранг, идиота кусок. Охотно раскололся он. Сколько хоть дали? И вы там в столице совсем страх потеряли? На аристократов покушаетесь? Жить надоело? Нас всего пятеро после последнего найма. Всем лечение требуется. А наниматель сгинул вместе с большей частью отряда, не заплатив ни медика. Выбора не осталось, а тут старый приятель нашего командира подвернулся с заказом. Размышляю. Судя по всему, надо идти в имперскую канцелярию и сдавать этого гаврика. Иначе не поймут. Так и делаю. Лично отвез обоих задержанных к магистру Каритланиусу в имперскую безопасность. Разумеется, к нему я не попал. Зато опытный дознаватель быстро выяснил, в чем дело. Почему я привез двоих? Кучера тоже надо бы проверить. Вроде простолюдин, а мог быть контролем усача, человеком, который следил за выполнением задания, и заодно был бы его палачом при надобности. Насмотрелся я на такое на земле матушки. Меня опросили и, поблагодарив за бдительность, отпустили. Только нутром чую, дело не в императоре, а в моих разборках. Может, опять мое владение аваками всплыло? Надо поспрашать Ульфину, пусть у своих узнает, не нанимали ли еще кого. Хотя уж слишком круто. Из-за холустья устраивать диверсии в столице другой империи против мага и аристократа. Ни о каком борделе уже речи не шло. Взял возбуждающие зелья для Герда Шашина, продукты кое-какие, да перекусил под занавес увольнения. Приказал Бурхесу нанять наемников для охраны поместья. И еще одна статья расходов. Вяло отмахиваюсь от попыток Сандая разговорить меня и отдаю ему почти все продукты. Пусть подкормит десяток. Вернее, нас теперь 9. Сандай ушел, пришла Мирей тоже с расспросами. Где был, как сходил? В борделе весь день проторчал, вру я. То-то ты на мое новое платье даже бровью не повел и прическу не заметил, укоряет меня Мирей. А что я, платье до прически запоминать должен? Тем более чужих баб. Хотя, надо признать, платье на ней сидит очень даже неплохо и прозрачное кое-где. Зря в бордель не зашел. Подумаешь, покушение. Одним больше, одним меньше. Ночью меня разбудили. Куратор потащил наверх, в кабинет директора, на ходу сказав, что это, мол, по поводу нападения. «Не в Орлен ли меня заказал?» — мелькнула мысль. Кто меня заказал, я догадался сразу. В кабинете директора не оказалось. Вместо него сидел имперский дознаватель. Тот самый, что днем допрашивал меня по поводу нападения. Появились у него ко мне новые срочные вопросы. «Ясно. Спать мне сегодня не дадут, ибо безопасность императора и его семьи в приоритете». Но кроме дознавателя в кабинете оказался еще один хорошо знакомый персонаж. «Гаррет, сынок, рад видеть тебя живым и здоровым», —